29. Д'Артаньян начинает бояться, что деньги его и Планше погибли без возврата. Король не мог прийти в себя от изумления. Он смотрел то на мушкетера, то в темное окно. Прежде чем он успел опомниться, 8 матросов Д'Артаньяна, 2 остались стеречь Филуку, внесли в дом продолговатый предмет, в котором в эту минуту заключалась судьба Англии. Пари открыл им дверь. Перед отъездом из Кале Д'Артаньян заказал там ящик, вроде гроба, достаточно просторный, чтобы человек мог свободно поворачиваться в нем. Низ и бока, мягко обитые, служили удобной постелью, лежа на которой человек оставался бы невредимым при боковой качке. Маленькая решетка, о которой Д'Артаньян говорил королю, походила на забрало шлема и была сделана на том месте, где находилось лицо пленника. Ее устроили так, что при малейшем крике можно было, надавив ее, заглушить крик и даже задушить кричащего. Д'Артаньян очень хорошо знал и свой экипаж, и своего пленника, и во время дороги боялся только двух вещей, что генерал предпочтет смерть этому необычайному плену и заставит задушить себя, пытаясь говорить, или что сторожа соблазнятся обещаниями пленника и посадят его, Д'Артаньяна, в ящик вместо Монка. Поэтому Д'Артаньян просидел 2 дня и 2 ночи подле ящика наедине с генералом, предлагая ему вино и пищу, от которых тот, однако, упорно отказывался, и стараясь успокоить его и уверить, что с ним не случится ничего дурного от этого своеобразного плена. 2 пистолета, лежавшие перед Д'Артаньяном, и обнаженная шпага охраняли его от нескромности матросов. Прибыв в Шевенинген, он перестал тревожиться. Его матросы очень боялись иметь дело с прибрежными жителями. Притом же он привлек на свою сторону Менвиля, ставшего его лейтенантом. Это был человек с незаурядным умом и более чистой совестью, чем остальные. Он надеялся, что служба у Д'Артаньяна обеспечит его будущее, и потому скорее пошел бы на смерть, чем нарушил бы приказание начальника. Добравшись до берега, Д'Артаньян поручил ящик и жизнь генерала ему. Ему же приказано было доставить ящик с помощью 7 человек, как только он услышит троекратный свист. Мы видели, что лейтенант исполнил это приказание. Когда ящик внесли в дом короля, Д'Артаньян с приветливой улыбкой отпустил своих людей, сказав им: «Господа, вы оказали важную услугу его величеству Карлу II, который через 1,5 месяца будет английским королем. Вы получите 2 плату. Ступайте и ждите меня у лодки». Все тотчас разошлись в таком шумном восторге, что испугали даже собаку. Д'Артаньян приказал внести ящик в переднюю короля, запер с величайшей тщательностью двери, открыл ящик и сказал генералу: «Генерал, я должен 1000 раз извиниться перед вами. Я обошелся с вами не так, как следовало бы с таким достойным человеком. Я это знаю. Но мне надо было, чтобы вы приняли меня за простого рыбака. Притом же в Англии очень неудобно возить грузы. Надеюсь, что вы примете все это во внимание. Но здесь, генерал, — прибавил Д'Артаньян, — вы можете встать и идти». Он развязал руки генералу. Монк поднялся и сел с видом человека, ожидающего смерти. Д'Артаньян отворил дверь в кабинет Карла II и произнес: «Ваше Величество, здесь ваш враг, генерал Монк. Я поклялся оказать вам эту услугу. Дело сделано. Теперь извольте приказывать. Сударь, — прибавил он, оборачиваясь к генералу, — вы перед его величеством королем Карлом II, монархом Великобритании». Монк поднял на принца свой стоический холодный взгляд и сказал: «Я не знаю никакого английского короля. Здесь нет даже никого, кто был бы достоин носить имя благородного дворянина, потому что во имя Карла II посланец, которого я принял за честного человека, устроил мне позорную западню. Я попался в нее, тем хуже для меня. Теперь вы, подстрекатель, — это относилось к королю, — и вы, исполнитель, — Монк обернулся к Д'Артаньяну, — не забудьте того, что я вам скажу. В вашей власти мое тело. Вы можете убить меня. Я даже советую вам это сделать, потому что вы никогда не завладеете ни моей душой, ни моей волей. А больше не ждите от меня ни слова, потому что с этой минуты я не раскрою рта, даже чтобы крикнуть, вот и все». Он произнес это с суровою и непреклонной решимостью закоренелого пуританина. Д'Артаньян посмотрел на своего пленника, как человек, знающий цену каждому слову и определяющий ее по голосу, которым слова произносятся. «В самом деле, — сказал он королю, — генерал человек твердый. Он не съел кусочка хлеба, не выпил капли вина в продолжении 2 дней. С этой минуты, ваше величество, извольте распоряжаться его участью. Я умываю руки, как сказал Пилат». Бледный и покорный судьбе Монк стоял, скрестив руки, и ждал. Д'Артаньян повернулся к нему. «Вы очень хорошо понимаете, — сказал он генералу, — что ваше заявление, может быть и превосходное, не удовлетворит никого, даже вас самих. Его Величество хотел переговорить с вами, вы отказывали ему в свидании. Почему же теперь, когда вы встретились с королем лицом к лицу, когда к этому принудила вас сила, не зависящая от вас? Почему вы толкаете нас на поступки, которые я считаю бесполезными и нелепыми? Говорите, черт побери, скажите хоть нет». Монг, не произнося ни слова, не взглянув на короля, задумчиво поглаживал усы с видом человека, понимающего, что дела обстоят плохо. Между тем Карл II погрузился в глубокое раздумье. Впервые он встретился с Монгом, своим главным противником, которого так хотел видеть, и теперь проницательным взором пытался измерить глубину его сердца. Он убедился, что Монг решил скорее умереть, чем заговорить. В этом не было ничего необыкновенного со стороны такого замечательного человека, получившего столь тяжкое оскорбление. Карл II в ту же секунду принял одно из решений, которые ставят на карту для простых людей жизнь, для генерала — удачу, для короля — его королевство. «Сударь», — обратился он к Монку, — «в некотором смысле вы совершенно правы. Не прошу вас отвечать мне, прошу только выслушать меня». На минуту воцарилось молчание. Король смотрел на Монка, который оставался бесстрастным. «Вы только что упрекнули меня, сударь», — заговорил опять король. «Вы уверены, что я подослал к вам в Ньюкасл человека, который заманил вас в западню? Этого, скажу мимоходом, вовсе не учел господин Д'Артаньян, которому, впрочем, я обязан искренней благодарностью за его безмерную, великодушную преданность». Д'Артаньян почтительно поклонился. Монк не шевельнулся. «Господин Д'Артаньян, заметьте, господин Монк, что я вовсе не намерен извиняться перед вами. Господин Д'Артаньян отправился в Англию по собственному побуждению, без всякой корысти, без приказа, без надежды, как истинный дворянин, с целью оказать услугу несчастному королю и прибавить к множеству совершенных им великих деяний этот новый замечательный подвиг». Д'Артаньян слегка покраснел и кашлянул, стараясь скрыть смущение. Монк по-прежнему не шевелился. «Вы не верите моим словам, господин Монк», — продолжал король. «Я понимаю ваше недоверие. Подобные доказательства преданности так редки, что, естественно, не верить им». «Генерал не прав, если не верит вашему величеству», — воскликнул Д'Артаньян. «Вы сказали правду, столь истинную правду, что, должно быть, я поступил неправильно, захватив генерала. Это кажется не кстати. Если это так, клянусь, я в отчаянии». «Шевалье Д'Артаньян», — сказал король, беря за руку мушкетера. «Вы обязали меня более, чем если бы доставили мне победу. Вы указали неизвестного мне друга, которому я вечно буду благодарен и которого вечно буду любить». Король дружески пожал ему руку и, поклонившись Монку, добавил: «И врага, которого отныне я буду ценить по заслугам». В глазах пуританина сверкнула молния, но она тотчас же погасла, и к нему вновь вернулось прежнее мрачное бесстрастие. «Вот каков был мой план, господин Д'Артаньян», — продолжал король. «Граф де ля Фер, которого вы, кажется, знаете, отправился в Ньюкасл. Атос?» — воскликнул Д'Артаньян. «Да, кажется, таково его боевое прозвище. Граф де ля Фер отправился в Ньюкасл и, может быть, склонил бы генерала к переговорам со мной или с кем-нибудь из моих приверженцев. Но тут вы насильственно вмешались в это дело». «Черт побери», — сказал Д'Артаньян. «Должно быть, это он входил в лагерь в тот самый вечер, когда я пробрался туда с рыбаками». Едва заметное движение бровей Монка показало Д'Артаньяну, что он не ошибся. «Да-да», — продолжал он, — «мне показалось, что это его фигура, его голос. Ах, какая досада! Ваше Величество, простите меня, я думал, что делаю все к лучшему». «Не случилось ничего плохого», — ответил король, — «кроме того, что генерал обвиняет меня в предательстве, в чем я вовсе не повинен». «Нет, генерал, не таким оружием хочу я сражаться с вами. Вы скоро это увидите. А до тех пор верьте мне, я клянусь вам честью дворянина. Теперь, господин Д'Артаньян, позвольте сказать вам одно слово». «Я слушаю, ваше величество. Вы преданы мне, не так ли?» «Ваше величество, видели, что безмерно предан». «Хорошо. Довольно одного слова такого человека, как вы. Впрочем, за словом всегда следует дело. Генерал, прошу вас пройти за мною, и вы идите с нами, господин Д'Артаньян». Д'Артаньян повиновался, слегка озадаченный. Карл II вышел, за ним Монк, за Монком Д'Артаньян. Карл направился по той самой дороге, по которой к нему пришел Д'Артаньян, и вскоре морской ветер повеял в лицо трем ночным путешественникам. Карл отпер калитку, и едва прошли они шагов 50, как увидели океан, который перестал бушевать и покоился у берега, как усталое чудовище. Карл II шел в раздумье, опустив голову и поглаживая рукой подбородок. Монк следовал за ним, беспокойно оглядываясь. Сзади шел Д'Артаньян, положив руку на эфес шпаги. «Где шлюпка, которая привезла вас сюда?» — спросил Карл у мушкетера. «Вон там. В ней ждут меня 7 человек, солдат и офицер». «А, вижу. Шлюпка вытащена на берег. Но вы, верно, не на ней прибыли из Ньюкасла?» «О, нет. Я на свой счет нанял филуку, которая бросила якорь на расстоянии пушечного выстрела от берега». «Сударь», — сказал король Монку, — «вы свободны». При всей своей твердости Монк не мог не вскрикнуть. Король утвердительно кивнул головой и продолжал. «Мы разбудим одного из здешних рыбаков. Он спустит судно этой же ночью и отвезет вас, куда вы ему прикажете. Господин Д'Артаньян проводит вас. Я поручаю господину Д'Артаньяну вашей чести, господин Монк». Монк издал возглас удивления, а Д'Артаньян глубоко вздохнул. Король, сделав вид, что ничего не замечает, постучал в дощатый забор, который окружал домик рыбака, жившего на берегу. «Эй, кейзер!» — крикнул он. «Вставай!» «Кто там?» — спросил рыбак. «Я, король Карл». «Ах, милорд!» — кричал кейзер, вылезая совсем одетый из паруса, завернувшись в который он спал, как в колыбели. «Что вам угодно?» «Кейзер», — сказал король, — «ты сейчас выйдешь в море. Вот этот путешественник нанимает твою барку. Он тебе хорошо заплатит. Служи ему как следует». И король отступил на несколько шагов, чтобы Монк мог свободно переговорить с рыбаком. «Я хочу переправиться в Англию», — с трудом сказал Монк по-голландски. «Что же», — отвечал рыбак, — «я могу перевести. Мы скоро можем отчалить. Через полчаса, милорд, мой старший сын уже поднимает якорь. Мы должны были выехать на ловлю в 3 часа утра». «Ну как, сговорились?» — спросил Карл, приблизившись. «Обо всем, кроме платы, ваше величество», — ответил рыбак. «Плату получишь от меня», — произнес король. «Это мой друг». Услышав слова Карла, Монк вздрогнул и посмотрел на короля. «Хорошо, милорд», — согласился кейзер. В эту минуту на берегу старший сын кейзера затрубил в рожок. «В путь, господа», — сказал король. «Ваше Величество, уделите мне еще несколько секунд», — отвечал Д'Артаньян. «Я нанял людей. Так как я еду без них, я должен их предупредить». «Свистните им», — улыбнулся Карл. Д'Артаньян свистнул. Тотчас явились 4 человека под предводительством Менвиля. «Вот вам счет платы», — начал Д'Артаньян, отдавая им кошелек, в котором было 2500 ливров золотом. «Ступайте и ждите меня в Кале. Вы знаете где». И Д'Артаньян с глубоким вздохом опустил кошелек в руку Менвиля. «Как? Вы расстаетесь с нами?» — скричали матросы. «На самое короткое время, а может быть и надолго, кто знает. Вы получили уже 2500 ливров. Сейчас я уплатил вам еще столько же. Значит, мы в расчете, прощайте, дети мои». Д'Артаньян вернулся к Монку и произнес. «Жду ваших приказаний, потому что мы отправляемся вместе, если вам не тягостно мое общество». «Нисколько, сударь», — отвечал Монк. «Пора садиться», — крикнул сын кейзера. Карл с достоинством поклонился генералу и сказал ему. «Вы, надеюсь, простите причиненную вам неприятность, когда убедитесь, что я в ней не повинен». Монк, не отвечая, низко поклонился. Карл нарочно не сказал ни слова отдельно Д'Артаньяну, но прибавил вслух. «Благодарю еще раз, шевалье, благодарю вас за вашу службу. Господь воздаст вам за нее, а испытание и горести, надеюсь, оставит лишь на мою долю». Монк направился к лодке. Д'Артаньян, идя за ним, пробормотал. «Ах, мой бедный Планше, мне кажется, что мы затеяли очень неудачную спекуляцию».